25. Матерь Агни-йоги. Накопления вспыхнут опять, и возможности снова вернутся, но надо исполнить указ. Нужны вы. Внимание, оказанное и оказываемое вам, ручательством служит того, что нужны вы учителю света, и что жизнь ваша потечет по руслу необычности. Вы на других не смотрите. Кто же из них может сказать, что столь же отмечен был нами, любовью к владыке войдете в сужденный вам? Но торопитесь, время не ждет.